Он не вспоминал теперь, как бывало прежде, всего хода мысли, этого не нужно было ему. Он сразу перенесся в то чувство, которое руководило им, которое было связано с этими мыслями, и нашел в душе своей это чувство еще более сильным и определенным, чем прежде. Теперь с ним не было того, что бывало при прежних придумываемых успокоениях, когда надо было восстановить весь ход мысли для того, чтобы найти чувство. Теперь, напротив, чувство радости и успокоения было живее, чем прежде, а мысль не поспевала за чувством. Он шел через террасу и смотрел на выступавшие две звезды на потемневшем уже небе и вдруг вспомнил. Да, глядя на небо, я думал о том, что свод, который я вижу, не есть неправда, и при этом что-то я не додумал, что-то я скрыл от себя, — подумал он. Но что бы там ни было, возражения не может быть, стоит подумать, и все разъяснится. Уже входя в детскую, он вспомнил, что такое было то, что он скрыл от себя. Это было то, что если главное доказательство божества есть его откровение о том, что есть добро, то почему это откровение ограничивается одною христианской церковью? Какое отношение к этому откровению имеют верования буддистов, магометан, тоже исповедующих и делающих добро? Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос, но он не успел еще сам себе выразить его, как уже вошел в детскую.